Часть вторая. И как понять, кто из них? Саймон окинул пятерку сталкеров задумчивым взглядом. Они потеряли брата по оружию, и каждый из них переживал эту утрату по-своему. Кто-то корил себя за раздолбайство, кто-то даже, казалось, не осознавал, что одного из них больше нет. Они стойко переносили этот удар судьбы, и трудно было даже представить, что кто-то из них мог хладнокровно прирезать своего спящего товарища. Большак, лидер и основатель этой маленькой, но крепкой группы, с печалью на сердце смотрел, как тело убитого друга медленно погружается в яму и исчезает под толщей земли. Близкий друг убитого, Гарпун, с тоской на душе вспоминал последний их с Костей разговор. Постовой то и время прикладывался к фляге, сидел тише воды и ниже травы. Уж очень тяжелым был камень, засевший в его груди. Хотелось уйти куда подальше, скрыться от осуждающих взглядов. Но тогда мысль о его причастности к смерти Кости укоренилась бы в головах товарищей так сильно, что переубедить их после этого оказалось бы нереальным. Ужас! Мрачный, молчаливый мужик с тяжелым взглядом. Он, с сожалением, вздохнул, стараясь не смотреть на труп, и, кинув, как и остальные, горстку земли, быстро захоронил тело. «А еще один куда делся?» Глаза Саймона забегали в поисках пятой фигуры. «Бля, сбежал!» «Тихо, сыт он, вон за кустами!» Успокоил напарника шум. «А, бля!» Парень выдохнул. «Двое вне подозрений». «Кто?» «Большак. Не станет лидер группы своих резать. Да и наслышан я о нем. Не думаю, что он мог», — предполагал шум. «Ну и постовой этот, придурок спящий». «Логично», — Саймон потрепал подбородок. «Трое, а это уже не так много». «Думай, помощник детектива, думай». Наблюдая за сталкерами, шум закурил. «По чистым рукам, что ли, искать, блин? По отсутствию воды во фляжке?» — размышлял Саймон скорее в шутку. «Ну вот, можешь же, когда хочешь», — серьезно ответил шум. Они переглянулись. Молодой потупил на шума свой взгляд, пытаясь понять серьезность им сказанного. «Я не шучу», — заверил тот. «Попить клянчи, руки и рукава разглядывай, кровь на ноже ищи, я пока с Большаком перетру». И шум, оставив юного сыщика наедине с его мыслями, подозвал лидера группы на разговор. Саймон вновь пересчитал взглядом присутствующих, тут же мысленно вычеркивая двоих из списка подозреваемых, и шагнул к стоянке. На ходу, незаметно для остальных, он убрал ножны с финкой за пазуху и направился к ужасу, который, приняв на грудь, уселся в одиночестве у свежей могилки. «Дружище, ножичек не одолжишь! Свой посеял где-то!» Он кивнул на свинарез ужаса, разглядывая его самого и подмечая чистые рукава. Тот без задней мысли отдал Саймону нож, тут же переключив все свое внимание на экран КПК. Повозившись с ножом и как следует рассмотрев его, юный следопыт вздохнул. А затем, возвращая холодное оружие владельцу, засмотрелся не то в экран, не то на его ладони. «Ты че нах?» — бросил ужас, глядя из-под лобья. «Есть попить чего?» — отпрянув, заговорил он. «Горло сушит, водички бы!» «На, и отъебись!» Кинув Саймону флягу, хмурый сталкер снова уперся взглядом в КПК. И, получив обратно почти полную емкость, проводил его неодобрительным взглядом. «Мимо!» — мысленно подметил Саймон, продолжая прогулку по стоянке. Взгляд его пал на ссыкуна. Тот, справив нужду, вернулся на стоянку и стал разводить огонь, дабы подогреть еду к поминальной поляне. И самым примечательным стало то, что он, прежде чем взяться за еду, начал полоскать руки водой из фляжки. Водой он, судя по наклону тары, был богат. Стоило, конечно, учесть, что у любого из них мог быть запас воды в рюкзаке. Но, застав Саймона за рытьем в чужом хабаре, ему, скорее всего, отрубили бы руку. Значит, работать нужно было максимально осторожно, ненавязчиво и, самое главное, быстро. Ведь, помянув товарища, группа могла разбрестись кто куда. И тогда расследование окажется провалено. «Чё пыришься тут?» — в непонятках бросил Виталик. И Саймон, помотав головой, пошел прочь. «Ты чё, бля? Ты с какого хуя такие предъявы кидаешь?» — негодовал Большак, глядя на шума. «Чтоб свои же Костика прирезали, хуй поверю!» «Я уйду, если скажешь, но выслушай меня!» — настоял шум и стал излагать свои догадки. Поделившись умозаключениями, он выжидающе уставился на Большака. Тот успокоился, то ли был отходчивым, то ли действительно принял такую точку зрения. Но спустя 5 минут уже и он, на пару с недоделанным детективом, с подозрением косился на своих же ребят. «Я не верю, блядь! Это все из-за лужи!» — он зыркнул на шума. Ты параноик и псих. Я тебе слышал. Но даже для тебя это слишком. Ты ведь уже засомневался. Проверь, ты же можешь. Вещи к досмотру, руки, ладонники, — убеждал Шум. Че он там шныряет? Большак присмотрелся к Саймону. Ищет. Шерлок и Ватсон, блядь. Вам-то оно нахуя? С недоверием проговорил тот. Тебе нужен убийца, а мне нужна голова шпаги. Костю не просто так убрали. Кто-то не хотел, чтобы он мне рассказал что-то важное. Значит, кто-то из твоих связан со шпагой. Нет среди моих людей предателей и убийц. Поставив точку в разговоре, Большак собрался присоединиться к поминкам. Да слушай, не унимался Шум. Может, и не хотел предавать, не хотел убивать. А кто знает, чего ждать, если его загнали в угол? Долги, шантаж, угрозы. Есть много рычагов давления, задумайся. И Большак задумался. Он секунд на 10 ушел в размышления, глядя куда-то в пустоту. Казалось, было слышно, как трещат его извилины. Какие-то намеки, мельчайшие детали и мрачные звоночки, которым никто не придавал значения ранее, складывались в единую четкую картинку. «Гарпун?» — озвучил он вслух свои догадки. «Да не мог он же...» Они оглянулись на гарпуна. Тот, сидя на пригорке, хлестал водку, даже не запивая. Отвернувшись ото всех, он глядел куда-то вдали, даже не обращал внимания на возню позади. Поблизости же маячил Саймон, и, встретившись с Шумом взглядами, кивнул в сторону стремительно уходящего в синее состояние сталкера, после чего показательно потрепал себя за рукав. Шум убедительно глянул на Большака. Глубоко дыша, тот раздул ноздри и быстро зашагал к гарпуну. Будто, уловив его настрой, остальные оторвались от приготовлений и шагнули следом, не зная, чего ожидать. Следом пошел Шум. «Ты! Ну-ка рассказывай! Говори, блядь, с кем ты в карты играл! Проигрался, сволочь, а?» — выкрикнул на ходу Большак. «Слышишь, гарпун!» Он не жаждал мести, не хотел его убивать, хотел лишь заглянуть в глаза. Свой в доску парень, душа компании и надежный сталкер. На глазах превращался в предателя и врага. «Гарпун!» — снова выкрикнул Большак, и через секунду прозвучал выстрел. Из головы сидящего на пригорке сталкера облаком брызнула кровь вперемешку с мозгами. И он, опрокинувшись на спину, выпустил из рук пистолет, со ствола которого сорвалась легкая дымка. С уголка его губ потекла тонкая струйка крови, а стеклянные, покрасневшие после выстрела глаза уставились в небо. Ошарашенная публика кинулась к телу, присутствующие обступили его. Селиван, схватившись за голову, стал слоняться из стороны в сторону, находясь в каком-то потрясении. Вечно хмурый и, казалось, всем недовольный ужас впал в ступор. «Че это он? Из-за Костика!» — неуверенно промолвил он и оглядел оставшихся, пытаясь понять хоть что-нибудь. «Двое за день, сука! Сука, как так-то?» «У него кровь засохшая на рукаве», — заговорил Саймон. «Блядь, надо было его сразу скрутить, только не думал, что он так!» Шум вытянул из сапога гарпуна нож с едва заметными следами крови, ближе к рукоятке, и встряхнул в руке фляжку, висящую на его поясе. Воды там не было и малейшей капли. «Убил Костика и всю воду потратил, чтобы отмыться от его крови», — заключил Саймон. «Как же так, гарпун?» Большак закрыл лицо ладонями, силой потирая стучащие виски и лоб. «Как же ты так?» «Глянь!» Шум передал КПК с трупа лидеру группы. «Наверное, найдется что-нибудь, что свяжет его со шпагой». Тот, усевшись рядом с телом, минуту-другую листал файлы и переписки, после чего тяжело вздохнул и дрожащими от злобы губами произнес: «Собираемся! Пойдем шпагу убивать!» Костик был добряком с озорной улыбкой. Он не имел врагов и мог найти подход практически к любому человеку. Душевный простой парень с пониманием относился к чужим проблемам. Помогал всем и каждому, за что и был народным любимчиком. Весть о его смерти потрясла многих местных сталкеров. Близ стоянки, через час, появилась еще одна могилка. Рядом с ним в рыхлой земле лежал его собрат. Они были не разлей вода при жизни, не разлучили их и при смерти. К полудню на место захоронения двух друзей подтянулись первые сочувствующие. Выражая свою поддержку, они даже соорудили из найденных поблизости досок кресты, на которых Большак вырезал имена боевых товарищей. Иные же, прибыв уже после, остались, чтобы достойно почтить память сталкеров. Нашли скорбящие и по гарпуну. «Не уберег, пацаны, «Не уследил», — с горечью произнес Большак, стоя у могил. «Спите, братья, я отомщу. Не забуду». От чьей же все-таки руки погиб Костик, решено было умолчать. Все ниточки, так или иначе, тянулись к шпаге. Именно на его шайку указала вся группа, в том числе и Шум с Саймоном. Надвигалась кровавая буря. Большак было собирался пойти на отстрел отморозков сразу после поминок, и Шум с трудом уговорил его отложить месть до более удобного момента. А уже к вечеру стоянка превратилась в целый лагерь. Набралось человек 20, что прибыли помянуть погибших. И это не считая случайных путников, которые, приняв на грудь поминальных 100 грамм, уходили. А вечером в сталкерской сети прошел первый слушок о том, что шпага собирает под свое крыло всякую шваль, подряжая на разборки крупный отряд. Появилась даже информация, что под свое покровительство ее взял один из паханов с болот. И не доверять этим слухам не было ни единого повода. Большак помрачнел, понимая, что шансов добраться до ублюдка становится все меньше и меньше. «Весь общак группы отдаю, мужики. 200 штук, нету больше. Помогайте, надо сволочей давить!» — обратился к присутствующим Большак. «Эти суки, блядь, наших убивают, армию там себе набирают. Сами не потянем!» На момент повисла тишина. Сталкеры замолчали, переглядываясь, и лишь один, поднявшись из-за стола, нарушил это безмолвие. «Ты за кого нас принимаешь? Мы за собрата и бесплатно их хуярить будем! Ни Костика не простим, ни Гарпуна, ни даже этого, побитого!» Он кивнул на Саймона. «Дело говорит!» — поддержал его другой. «И тех двоих припомним. Не были бы виноваты в их смертях, так не убрали бы твоих ребят. Замочим, уебков!» — поднялся еще один. На стоянке прошла волна воодушевленных возгласов. «Решено!» — громко произнес Шум, прерывая крики и привлекая всеобщее внимание. «Собираемся. О своем участии в уничтожении сволоты сообщить Саймону. Позже он скинет время и место». Впереди было 3 дня усиленной подготовки. И чтобы убедиться в том, насколько все серьезно, сталкеры даже провели разведку и прояснили силы противника. Решивших помочь в очищении зоны от всякой мрази набиралось все больше. Саймон неустанно вел их учет и, собирая данные даже о вооружении, тут же передавал эту информацию Шуму. Тот, собрав переговорный Большака и еще нескольких ветеранов, планировал бой, надеясь свести потери со стороны сталкеров к минимуму. Они часами изучали карты местности и аномальных полей, продумывали план действий едва не каждого бойца и старались максимально использовать рельеф поля боя. Была проведена крупная закупка вооружения и припасов, отчего торговец пристани порядком обогатился, вытащив со своих складов все самое лучшее. Наконец наступил день Х. Еще на восходе из городка потянулись первые группы. По самое не хочу, нагрузившись патронами, они заняли автобазу, выбив оттуда стаю крыс и волков, после чего закрепились на позициях и стали ждать подкрепления, надеясь, что бандиты не нагрянут раньше. Проверив каждый уголок этой заброшки, они оборудовали пулеметные точки и пару снайперских позиций неподалеку. Место для обороны было весьма удачным, ведь с автобазы открывался хороший вид на долину, и лишь в километре холмы и неровности перекрывали обзор. Туда и вызвались отправиться 3 наблюдателей, потому как именно с этого направления ожидалась атака. Не успели часы пробить полдень, как на автобазу подтянулось еще несколько групп с патронами и дополнительным вооружением. Уверенности в удачном исходе этой заварушки поприбавилось. Воодушевленные бойцы с нетерпением вглядывались вдаль, и, наконец, по цепочке пришла весть о наступлении врага. Информация вскоре дошла и до сталкеров, засевших в лесу в паре километров от автобазы. «Гопота в пути, начинаем! Прикиньте, как они охуеют!» Сталкер покрутил головой по сторонам, глянув на своих напарников. Затем бросил взгляд на Лешку Кабанов и, прижав голову к земле, щелкнул детонатором. Один за другим прогремело 30 взрывов. А 3 ребят принялись бросать дымовые шашки, создавая некую завесу, которая по плану должна была Кабанов, если не напугать, то хотя бы сбить с толку и заставить бежать в противоположную от дыма сторону. Так и получилось. Поднялся визг, и 30 громоздких туш, застигнутых врасплох, принялись метаться по изрытой поляне. Они было кинулись в рассыпную, но тут и там возникали столбы дыма, который, развиваясь на ветру, превращался в настоящую стену с одним единственным просветом. Туда и ломанулось стадо, подгоняемое звуками стрельбы и криками. «Как по маслу, ёпт! «Бекон уже в пути, скоро подтянемся на базу!» — отчитался в рацию сталкер, прибирая в подсумок пульт и жестом приказывая помощникам сворачиваться. «Получится, думаешь, с кабанами-то?» Саймон, стоя на возвышении, издалека посматривал то на автобазу, то на лесок, над которым вздымался дым от шашек. «Сейчас и увидим», — пожав плечами, ответил Шум. «У Марса там все готово с его темой?» «Готово, отчитался уже. Он в этой яме пошелестел. Какой-то источник расковырял, газ хлынул, горючий, говорят. И тяжелый, нихуя не выветривается даже. Если по той низине обойти попытаются, то можно поджечь. Одна искра и пиздец», — сказал Саймон. «Чудеса зоны», — без удивления произнес Шум. Тем временем в лесу началось движение. Саймон видел, как трясутся, а иной раз и падают, деревья с корнем, вывернутые несущимися кабанами. Большое стадо во главе с матерым полутонным вожаком прорывалось через лес и, наконец, оказавшись в долине, двинуло по ожидаемой траектории, направляясь в сторону хуторка, где как раз и устроили перевалочный пункт бандит из болот и шпага со своими прихвостнями. «Пиздец! Не хотел бы у них на пути оказаться!» прозвучал из рации большак с автобазы, наблюдая за искусственно созданным гоном. Вздымая клубы пыли, кабаны, словно многотонная машина смерти, бежали по долине. Готовые разорвать мощными клыками любого, кто окажется на их пути, они рвались вперед, толкались боками и яростно визжали. Лишь преодолев большую часть долины, они нашли себе цель. Сученные сталкеры вперемешку с бандитами, растянувшись метров на 70, цепочкой брели по дороге, когда прямо на них, метрах в 20 из-за холма, вывернула стая кабанов. Даже лишившись нескольких молодых кабанчиков в аномалиях по пути, меньшей угрозы они не стали. И, только выискав глазами людей, ринулись в бой. Бандиты, что шли впереди, принялись стрелять. Да только ощутимой пользы это не принесло. Удалось лишь сбить спесь с одного, может, двух кабанов, да и те, получив ранение, только сбавили ход, даже не думая останавливаться или бежать обратно. Стадо со всей своей звериной мощью ворвалось в колонну. Первый человек 7, только и успев расстрелять порошку, оказались моментально затоптаны и разорваны клыками кабаньего авангарда. А те люди, что шагали в середине и хвосте цепочки, даже не успели понять, что произошло, и кинулись в рассыпную. Когда, наконец, рельеф местности позволил им увидеть кабанов, начать стрельбу они не рискнули, потому как на линии огня было слишком много своих. Все, что оставалось, отступить на холм и уже оттуда попытаться точечно отстрелять разбушевавшуюся живность. Большая часть группировки, а иначе их было просто не назвать, принялась забираться вверх по холму. Те же, кому мозгов на это не хватило, побежали обратно в направлении хутора и попали под гон. Потеряв ориентацию в пространстве, огромные злобные туши бросались на первого попавшегося, а бандиты, в страхе убегая, то и дело попадали в аномалии. Внизу творилась полная неразбериха. Кабаны настигали ошарашенных людей, и те в панике метались по дороге. Разорвав строй бандитов, мутанты рассыпались и стали терзать тех, кто не успел забраться на возвышенность. Лишь спустя время, поняв, что оставшимся внизу уже не удастся выжить, головной дал браткам отмашку, и те открыли огонь. 5 десятков стволов заговорили с холма, заливая медным дождем кабанов и оставшихся внизу несчастных. Раненые и отступающие, не сумевшие уйти из подгона, гибли от шальных пуль своих же корешей. Кабаны до последнего рвали и смешивали их с грязью. А вскоре рванули на холм, но преодолеть этот рубеж уже не смогли, и все до последнего, не успев подняться, оказались расстреляны. «Там пиздец мясо! Я в ахуе, слышите? Я такой хуйни в жизни не видел!» Звучал из рации наблюдатель, глядя на все происходящее со стороны лесов в прицел СВД. «Человек, наверное, 15-20 в клочья, а раненых эти пидоры сами добили, пока кабанов с холма ебашили!» «Понял тебя! Ищи шпагу его пахана! Мочи обоих и уходи!» — дал ответ Саймон. «Да-да, помню! Там кипиш у них, хуй бы разобрал, кто есть кто! Буду смотреть! Отбой!» Отчитавшись, потрясенный увиденным зверством снайпер отложил рацию. Обернувшись на звуки шагов, получил несколько пуль из бесшумного пистолета прямо в лицо. «Ничего личного, сталкер. Это наша работа», — глухо проговорил матерый наемник из-под газовой маски.